Глава 11. Как мы и рассчитывали, портал открылся ровно через два дня после нашего возвращения с соседнего острова. Вот только в тот день я все равно никуда не пошел, да и на следующий день тоже. А все почему? Да потому что сначала на меня накинулись мои друзья, убеждая, что одному идти нельзя. А потом уже ночью к ним присоединилась и Кая, с которой я поделился своими планами. И самое главное, суть разговора в обоих случаях была примерно одинакова. Мол, без нас тебя там обидят злые дядьки. «Я пойду с тобой», едва узнав о моих планах, категорически заявила Кая. «Зачем?» – устало уточнил я, прекрасно зная, что я сейчас услышу. Просто потому, что пару часов назад слышал все это от друзей. «А вдруг на тебя там нападут?» – возмутилась девушка. «А оружие здесь осталось». «Да с чего бы на меня нападать?» – возмутился я. «На тебя всегда нападают», – привела сомнительный аргумент Кая. «Куда бы мы ни пошли?» «Не на меня, а на вас. А я в итоге огребаю», – сказала тут же, увидев, как обиженно поджала губы девушка, продолжил. «Никто на меня не нападет, иначе бы это уже случилось. Просто схожу, поговорю и вернусь обратно. Мы с тобой почти не бываем вместе, ты все время чем-то занят». Тут же сменила тактику Кая. «И все время стараешься путешествовать без меня. Я тебе надоела?» И вот спрашивается, что на это ответить. Скажешь, что это может быть опасно, так нет. Сам только что говорил совершенно другое. «Вот не придумывай!» Первым делом отмахнулся я от проявления женского коварства, а уже потом сообразил, что ответить. «Ты сейчас в кузнице нужна. Без магии Ламар будет создавать оружие дольше. А нам оно очень нужно, времени все меньше и меньше. Тогда ты можешь подождать пару дней, я приготовлю все заготовки для работы, а когда вернемся, завершу закалку деталей», довольно улыбнувшись, предложила Кая. «И всем будет хорошо, я тебя прикрою магией в случае неприятностей, и здесь дела будут идти». Ну и что мне было делать, кроме как ответить согласием? Хотя на самом деле, если бы я ожидал от похода домой реальной опасности, то наверняка бы что-то придумал. А так, только вздохнул и согласился. Подготовка деталей, которыми займется Ламар за время нашего похода, заняла целых два дня. Просто потому, что процесс производства никто и не подумал останавливать. А значит, девушке приходилось трудиться вдвое больше обычного. И приходя домой вечером, она просто падала от усталости. Впрочем, и я времени особо не терял, занимаясь подготовкой нашего ополчения, ну и рытьем укреплений, разумеется. Хотя что там, той подготовки? Разделить людей на группы да научить пользоваться револьвером – вот и вся подготовка. Ну и дать выстрелить по мишеням, по три патрона каждому. Казалось бы, что эти три патрона? Ничему научиться не успеют, нужно было бы больше. Вот только через подготовку я прогнал всех, кто мог удержать в руках оружие. И ящик с заряженными боеприпасами сразу же показал дно. Частично из этой проблемы удалось выкарабкаться, просто потому что девушки из моего отряда понемногу учились заряжать кристаллы, и им было дано задание заготовить себе боеприпасы самостоятельно. Часть нагрузки сняли с меня ученики Каи, те самые дети, что пытались стать магами. Но запас требовался срочно, и потому каждый день после заката солнца и до отбоя я сидел, обложившись заготовками, и механически закачивал в них энергию. Ну а отбой наступал тогда, когда глаза уже отказывались смотреть на то, что делают руки, а иногда и чуть позже. Впрочем, в этом я был не одинок, потому что по вечерам рядом со мной заседали и мои друзья. Миша с Федей не собирались упускать возможность поучиться новому и в свободное время наблюдали за процессом зарядки и пытались повторить, иногда засыпая при этом. Как бы то ни было, но все когда-нибудь заканчивается. Вот завершилась и наша подготовка к простому походу на родину. И как-то утром, совершенно буднично, мы с Каей шагнули в портал. Впрочем, проводить нас все равно пришли, но без прощения лишних слов. Просто чтобы убедиться, что все прошло нормально. Родной мир встретил нас ласково, но для этого времени года, разумеется. Как и положено, листва уже почти вся опала и лежала ковром на земле, дожидаясь снега. Но в то же время на небе не было ни облачка, и солнце светило ярко, словно летом. Тайник, в котором я оставил телефон и обрез, тоже оказался нетронут, что не могло не радовать. Впрочем, в этот раз оружие брать с собой было нельзя. Все же, предположительно, идем общаться с представителями власти, а вот телефон нужен и даже очень. Конечно, работать он начнет уже только ближе к поселку. Хотя, по сути-то, разницы не было, нам все равно предстояло провести здесь почти трое суток. Так что предстоящая прогулка ничего не портила, скорее уж наоборот. Не так уж часто нам с Каей удавалось побыть наедине, разве что ночью, но в последнее время мы валились с ног и засыпали, наверное, даже раньше, чем голова коснется подушки. А сейчас, пользуясь тем, что спешить некуда, мы просто прогуливались по берегу реки, благо шли налегке, не взяв с собой ничего, кроме денег и телефона. Еду мы купим в поселке, а все остальное осталось лежать рядом с порталом. Вернемся, обустроим временный лагерь. После того, как несколько месяцев провел на ногах, бегая как сайгак, и даже не помышляя о транспорте, идти было легко. А за неспешными разговорами мы и вовсе сами не заметили, как дошли до поселка, отмахав разом немаленькое расстояние. Проголодались только зверски на свежем воздухе, но время еще вполне позволяло зайти в магазин и купить чего-то не требующего готовки. Конечно, фастфуда в поселковом магазине, торгующем всем подряд от еды до патронов, не нашлось, но нас устроили просто хлеб да банка колбасного фарша, который я, если честно, не встречал еще со времен далекого детства. И, надо сказать, с выбором мы не прогадали. Хлеб, испеченный в местной пекарне, оказался на удивление вкусным, а консервы... Ну, в детстве они были явно вкуснее, но с голодухи тоже пошли на ура. А перила здоровенного крыльца перед магазином вполне себе сгодились в качестве лавочки. Ну а после позднего обеда я наконец достал телефон и, вздохнув, набрал нужный номер. А потом поймал себя на мысли, что спокойно мог бы сделать это еще 2 часа назад, когда телефон поймал сеть, но неосознанно откладывал, придумывая для себя разные предлоги. Сначала сигнал неустойчивый, потом поесть хочется. «Слушаю вас», — прервал мои размышления голос, вот только звучал он не из трубки. Опустив руку с телефоном, я напряженно обернулся и увидел с иронией смотрящего на меня человека, ничем не примечательного, в самой обычной одежде. Среднего роста, среднего телосложения и даже среднего возраста. Пожалуй, стоит отвернуться и уже через минуту вспомнишь только его одежду, да и то в такой сейчас многие ходят. «Ну, типа, алло, что ли?» — скривившись, ответил я и, сбросив звонок, убрал телефон в карман. «Новые технологии? Набрал номер и абонент перед тобой?» «Да ну, если бы», — отмахнулся незнакомец. «Пока такого не изобрели, приходится по старинке, ножками, ножками». «Ну, оно и к лучшему», — кивнул я. «Говорят, ходить для здоровья полезно. Так чем обязан?» «Вообще-то это вы мне позвонили». Начал было незнакомец, но, заметив выражение моего лица, передумал препираться и перешел к делу. «Но да, я действительно вас разыскивал». «Для того, чтобы?» «Чтобы задать вам несколько вопросов по поводу инцидента 2-недельной давности». Незнакомец достал из кармана удостоверение и развернул передо мной, продержав достаточное время, чтобы я успел убедиться в его подлинности. «Задать вопросы или допросить?» «Наверное, нам стоило бы начать все сначала», — после недолгой паузы предложил незнакомец. «Меня зовут Вячеслав Павлович, прошу прощения за неуместную шутку, и я здесь именно для разговора с вами». «Сергей Владимирович», — представился я в ответ, пожав протянутую руку, и, покосившись на проходящего мимо мужчину, от которого неслабо пахнуло перегаром, предложил: «Может, отойдем в сторонку?» «Предлагаю немного прогуляться. Я снял домик тут недалеко, вот за чашкой чая и поговорим», в свою очередь предложил Вячеслав. «Заодно и без лишних ушей получится. Девушка с вами?» «Это Кая, она не говорит». Представил я подругу, а заодно и высказал объяснение ее незнанию языка, которое мы придумали заранее. «С немой и ответов спрашивать не будут». Кивнув, гость развернулся и неспешно зашагал по улице, указывая дорогу, при этом поддерживая беседу. не касаясь, впрочем, тех вопросов, из-за которых он прибыл в эти края. «Если честно, то я не ожидал, что вы сами решите выйти на связь», — признался он. «Хотел подойти поздороваться, но тут увидел ваш звонок и решил, что шутка будет уместна для начала непринужденного разговора». «И часто разговор с вашей организацией начинается с шуток», — усмехнулся я. «Думаю, что если даже начинается, то шутит не в вашем присутствии, вы приходите потом». «Ну да, конечно», — с серьезным выражением лица кивнул Вячеслав. «Приезжаем на черном воронке и увозим прямо в ГУЛАГ». В ответ я только улыбнулся, оценив юмор. «Но на самом деле я понятия не имею, как там обычно проходят беседы», — неожиданно продолжил Вячеслав Павлович. «Мой отдел специализируется на несколько других вещах. Думаю, вы понимаете, о чем я». «Думаю, что понимаю», — кивнул я. «Но целый отдел? Это такое распространенное явление?» «Не слишком, но случается, да», — кивнул мой собеседник. «Но чаще все-таки приходится наблюдать разные мистификации, хорошо, если безобидные». «Бывают и не безобидные», — удивился я. «А как же? Вы не представляете, насколько изобретательными бывают люди». За разговором мы подошли к простому деревянному дому, и сотрудник распахнул калитку, приглашая нас с девушкой пройти внутрь. Пока мы осматривались вокруг, сидя на кухне, клацнул выключателем чайника и поставил на стол чашки. «Ну что, теперь поговорим?» «Спрашивайте», — просто пожал плечами я. «Для того я сюда и пришел». «Отлично». На стол легла тонкая папка, из которой на свет были извлечены фотографии с места аварии. А следом поверх стопки легла фотография раскуроченного двигателя КамАЗа. «Что вы можете сказать про это?» «Помогли людям, засветились в людном месте», — покачал я головой, а потом отложил в сторону фото с разбитым двигателем. «А вот это уже случайность, но если нужно, то я готов возместить расходы на починку». «Краткость — сестра таланта, да?» — поморщился Вячеслав. «Или вы думаете, что лечить людей наложением рук и вскрывать на расстоянии автомобили, как консервные банки, это нормально?» «В том-то и дело, что, как оказалось, это нормально», — внимательно посмотрев в глаза собеседника, подтвердил я. «И судя по тому, что вы кинулись нас искать, вместо того, чтобы отмахнуться, как от фейка, это все для вас не в новинку, я прав?» «Отчасти», — немного подумав, кивнул Вячеслав. «Есть уникумы, но они обычно пасутся в так называемых местах силы и далеко оттуда не отходят. Но вы, насколько я знаю, даже в ближнем зарубежье не были. Значит, мы прошляпили такое место силы у нас в стране, а вы его нашли и чему-то научились у местных». «Место силы? Любопытно», — задумчиво покачал головой я. «На самом деле все проще. Ну или сложнее. Вы прошляпили портал в другой мир, но это нормально, он невидимый». «А вы его нашли?» «Случайно, я в него упал», — вздохнул я. «Ну и вот, научился кое-чему у местных, по мелочи». «И что там за мир?» «То, что магия есть, это я понял. А время?» «Примерно средневековье, как я понял. Нет технического прогресса, есть магия. Но опять же, портал ведет в захолустье, которое не назовешь центром цивилизации. Что там в других краях, я понятия не имею». «Любопытно. Но если не возражаете, я хотел бы расспросить вас об этом чуть позже, под запись, чтобы ничего не упустить». «Да пожалуйста, я не против». «Хорошо. Так значит, теперь вернулись назад и с пополнением», — кивнул Вячеслав. «Девушка же не из наших. Мы проверили, на нее нет никаких данных нигде. Если только она не делала пластику, но это вряд ли». «Все как раз наоборот. Я вернулся туда с пополнением», — поморщился я. «Там война сейчас, остров, на который ведет портал из нашего мира, пытаются захватить». «И вы решили помешать этому?» — удивленно приподнял бровь мой собеседник. «Почему?» «Ну», — задумался я, — «что же ответить? Я и сам-то себе на этот вопрос не отвечу, а тут попробуй объясни чужому человеку. Если смотреть с той точки зрения, которая касается вашей конторы, то выгоднее иметь на острове племя, которое нам благодарно и желает с нами дружить, чем империю, которая легко сделает так, чтобы нашей ноги там никогда не было. Но есть и личная причина, как я понимаю. «Разумеется, снова пожал плечами я, но раскрывать этот вопрос не стал. Почему сразу не пошли к властям после такой находки? Не пришлось бы нарушать закон, сделали бы все официально». «А мы не нарушали, с чего вы взяли?» – удивился я. «Ну а чем вы там воюете?» – усмехнулся Вячеслав. «Не мечами же и стрелами?» «Топором», – честно ответил я, полюбовался на удивленное лицо собеседника и продолжил. «Ну и оружием, которое изготовили уже там». «Очень интересно и похвально. Не стали, значит, покупать здесь оружие, нести туда. Но почему? Вам, как ветерану, сделать разрешение и легально обзавестись стволом не так сложно. Если уж не хотели связываться с криминалом, могли бы так поступить, или не было времени на это. Тут другое, портал не пропускает железо и пластик. Надо же! Растворяет или просто не пропускает? Человек проходит, железо остается перед порталом на земле. Как это выглядит со стороны, я, как вы понимаете, не видел, но результат такой. Можно, в принципе, поэкспериментировать. Может быть, получится таким образом извлекать осколки из раненых. Ну, те, что врачи не рискнули доставать. Таких людей немало. Только это вы уже сами, нам, как понимаете, сейчас сильно не до того. «Уже прикинули пользу для страны?» – одобрительно кивнул Вячеслав. «Есть еще идеи?» «Да полно. Магию простые люди не видят, только маги. А между тем ей можно убивать на расстоянии, никакое оружие не нужно. И главное, незаметно. Ну и лечение, разумеется. Вот только этого вопроса я почти не касался и вряд ли что-то расскажу. Как вы понимаете, не мой профиль». «На это нужны способности или просто учеба?» «Нужно пройти через портал, тогда вы сможете видеть магию. Ну а дальше только учиться. И не сказать, что это легко. Из меня маг не получился, так, освоил пару фокусов и все». «Интересно», — задумчиво покачал головой Вячеслав. «Я же, не став мешать человеку, взял в руки давно закипевший чайник, разлил кипяток по кружкам и заварил чай себе и Кае, которая все это время терпеливо молчала, глядя в окно. Нет, разумеется, потом она спросит, и я расскажу ей, о чем был разговор. Но это будет только когда мы останемся наедине. Так уж в нашей семье повелось. И мне проще, не надо изображать синхронного переводчика». «Долго вы учились?» – очнулся от раздумий мой собеседник и, рассеянно взяв в руки чашку, уточнил. «Колдовать». «Месяц, может, больше», – признался я. «Но по факту я ничего не умею. Ни щит выставить, ни молнии шарахнуть, так, мелочь. А уж про артефакты вообще молчу. А вот у имперцев маги учатся полноценно, как я понимаю, у них там что-то вроде университета, и уже они могут многое. Например?» «Например, разнести дом огненным шаром или разрушить город землетрясением». «Так, знаете что?» — мгновенно посерьезнел Вячеслав и, включив запись на телефоне, положил аппарат на стол между нами. «Давайте вы мне сейчас расскажете все про тот мир, подробно, обстоятельно, детально. И про магию, в частности, преимущества, слабые стороны, все. Ну, записывайте», — кивнул я и начал рассказ.